трудом подыскивая тему для разговора. «Трудно понять, как люди, пережившие эту войну, могут допустить, чтобы такое повторилось. Они верят каждому слову, которое произносят сегодня политики, и позволяют втягивать себя в новую войну». «Истинно странная вещь», — ответил Уоррен Макайвер. «Раньше я думал, что она есть сущность. Я говорил, памятник Нельсону был воздвигнут в таком-то году и знал, что это истина. Но люди переписывают историю заново, и то, что мы сегодня признаем ложью, завтра станет истиной. Интересно, не делали ли того же наши историки в прошлом?» «Истина не абсолютна. Истина — это то, во что мы верим сегодня, независимо от того, лежит ли в ее основе исторический факт или нет». Говоря, он набивал старую почерневшую трубку. «Мне следовало быть умнее», — вдруг сказал он с такой щемящей горечью, что Джон почувствовал, как она отозвалась болью в его собственном сердце. Повинуясь интуиции, он промолчал. Впервые Джон почувствовал, что отец готов к откровенному разговору, но когда тот заговорил, в первый момент показалось, что он ошибся. «В 45-м это было», — начал Макайвер. «Я делал свое дело, носился по вызовам туда, где обнаруживались неразорвавшиеся бомбы, буквально выслушивал их через стетоскоп, отвинчивал головку взрывателя, зная, что стоит кашлянуть, и ты полетишь в вечность. Нервное это дело, Джонни. Когда наступала краткая передышка, расслаблялся. В расслабленном состоянии я здорово напивался. Однажды ночью бомба попала в отель «Брунсвик Хаус». Во время бомбежки мы делали все, что потребуется. Я оказался в спасательном отряде. Мы держали пожарную сеть, чтобы люди могли прыгать в нее из окон третьего этажа. В окне третьего или четвертого этажа я увидел мужчину. Он боролся с женщиной и парой ребятишек. Ему удалось оттолкнуть их и выпрыгнуть первым. Когда мы извлекли его из сетки, я его узнал. Это был Обри Мун, известный писатель и военный корреспондент. Я знал его по фотографиям в газетах. В конце концов, и женщины, и дети были спасены буквально за минуту до того, как вся эта часть здания рухнула. Джона поразила ненависть в голосе отца, когда он произносил имя Муна. «Примерно через неделю, а может, немного позже, — продолжал Макайвер, — Мун явился к нам в офицерскую столовую в качестве гостя. Он был тогда страшно популярен. Люди во всем мире лили слезы в чай, когда читали за завтраком его репортажи. Наш командующий попросил Муна сказать несколько слов, и тогда Мун рассказал о бомбежке Брунсвик-хауза, о героизме людей и в скромных выражениях о собственном героизме, который он проявил при спасении многих жизней». Макайвер перевел дух. «Я уже порядочно нагрузился, Джонни. К тому же в те годы мы не любили фальшивых героев. Я встал и рассказал все, чему был свидетелем. Моветон, конечно, но мне было наплевать на манеры. Я возмутился, когда услышал, как он трубит о своем героизме. После моего рассказа его речь показалась такой дешевкой. Полковник публично высказал мне порицание, а неофициально похлопал меня дружески по плечу. Разумеется, я знал, что отнюдь не приобрел друга, но я тогда не догадывался, что приобрел врага, имеющего власть, влияние, а главное — деньги, и что он будет преследовать меня, пока кто-нибудь из нас не отправится в мир иной». Дрожащей рукой Макайвер поднес к трубке спичку. «Поверишь ли, Джонни, я больше никогда не встречался с Муном, но он все время держит меня за горло, каждую минуту, все эти 7 лет». Джон молчал, боясь прервать этот внезапно хлынувший поток слов. «Ты знаешь, почему я после войны остался в армии», — продолжал Макайвер после минутной паузы. «Никакой работы. У меня были знания и опыт, которые пригодились в военном деле».